Глава 33. Прошла неделя с того утра, когда я сказал Вере «прощай» и уехал. Я даже считал, сколько часов. 168. Считал, как считают дни после катастрофы, после смерти близкого человека, после того момента, когда твоя жизнь разделилась на «до» и «после». Сейчас я сижу в одном из пафосных кафе на Тверской, куда водят своих девушек сыновья олигархов и депутатов. Мраморные столики, позолоченные рамы на зеркалах, официанты в белых перчатках. Место, где чашка кофе стоит, как мой обед в студенческой столовке. Место, которое идеально подходит Диане. Она сидит напротив, идеально уложенная, в платье цвета слоновой кости, которое наверняка стоит больше, чем я трачу на еду за месяц. Она говорит без остановки уже минут 20, жестикулируя пальчиками с идеальным маникюром. Словно и не было той Дианы, которая устроила истерику и угрожала порезать себя, если я не вернусь. И тут Настя говорит, что купила сумку в том же бутике, что и я. Представляешь? Одну и ту же сумку. Я, конечно, была в шоке, потому что это же лимитированная коллекция, а она... Ну, ты понимаешь, у нее нет такого вкуса. У нее вообще нет никакого вкуса, если честно. Киваю в нужных местах, улыбаюсь, изображаю заинтересованность. Автопилот включается в ту же секунду, как я сел за этот столик. Как в старые добрые времена, когда моя жизнь была простой и понятной. План, цель, стратегия. Но внутри все горит. Каждое слово Дианы — это как соль на открытой ране. Я смотрю на нее и не могу отделаться от ощущения, что наблюдаю за розовым фламинго в зоопарке. Красиво, экзотично, но совершенно бессмысленно. И главное — чуждо. Не то что... Стоп, не думай о ней. «Данил!» Диана наклоняется ко мне через столик. «Ты меня слушаешь?» «Конечно, малышка. Ты рассказывала о Насте и сумке». Механически отвечаю, пытаясь вернуться в реальность. Она довольно улыбается. Как легко удовлетворить ее, уделив минимум внимания. Как просто с ней. Просто и пусто. «А знаешь, что она еще сделала?» Диана придвигается ближе и понижает голос до заговорщического шепота. Она пришла на вечеринку к Лере в том же платье, что и в прошлом сезоне. Ты можешь в это поверить? В том же платье! Изображаю ужас. Одинаковые сумки. Повторно надетые платья. Настоящие трагедии нашего времени. А где-то в этом огромном городе другая девушка разбирает человеческие души по косточкам. Видит то, что скрыто от всех остальных. Понимает, почему человек улыбается, когда ему больно, и почему он молчит, когда хочет кричать. «Черт опять!» «Папа сказал, что скоро сделает тебе предложение». Диана переходит на другую тему, и я мгновенно сосредотачиваюсь. «Предложение Георгия Валерьевича». То, ради чего я вернулся. То, что должно было оправдать мой выбор. Неделю назад, когда я звонил Диане после той ночи, я был как зомби. «Привет, малышка. Можем встретиться. Я соскучился». Слова слетали с губ автоматически, словно их произносил кто-то другой. Она была счастлива. Безумно, восторженно счастлива. «Данил, наконец-то!» «Я же говорила, что мы созданы друг для друга». «Созданы друг для друга. Как винтики и гайки в механизме. Идеально подходят, отлично функционируют. Никаких эмоций». Лунёв тоже был рад моему возвращению к дочери. Он даже не пытался скрыть удовлетворение, когда я появился в их доме на следующий день после нашего с ним разговора. Он смотрел на меня с довольной усмешкой, как на загнанную лошадь, которая, наконец, поняла, кто здесь хозяин. «Умный мальчик», — сказал он тогда, похлопав меня по плечу. «Я знал, что ты примешь правильное решение». «Правильное решение. Да, формально все верно. Я получаю то, к чему стремился годами. Связи, стартовый капитал, карьерные перспективы. Диана счастлива, Лунёв доволен, все довольны. Только вот чувствую я себя так, будто продал душу дьяволу. «Поэтому папа считает, что ты отлично впишешься в команду», — продолжает Диана. «Особенно с твоими знаниями в области экономики. Он говорит, что молодые специалисты сейчас на вес золота». Киваю, улыбаюсь, говорю правильные слова. А сам думаю о том, как легко меня купили. Каким же я оказался дешевкой. Несколько угроз, одно предложение, от которого нельзя отказаться, и вот я здесь. Сижу в позолоченной клетке и благодарю за возможность быть ручной птичкой. Диана встает, обходит столик и садится ко мне на колени. На нас смотрят, кто-то улыбается. Красивая пара. Он амбициозный парень, она дочка олигарха. Сказка для журналистов о светской жизни. «Я так скучала по тебе», — шепчет на ухо, целует в шею. Обнимаю ее за талию, отвечаю на поцелуй. Механически, как робот, выполняющий программу. Ее губы мягкие, от кожи пахнет дорогими духами. Все правильно, все красиво. Но внутри ледяная пустота. Потому что неделю назад другие губы шептали мне эти слова совсем другим голосом. Просто потому, что не могли не шептать. И другие руки обнимали меня так, словно я был единственным человеком в мире, который мог сделать их хозяйку счастливой. «Знаешь...» Диана отстраняется и смотрит мне в глаза. «Я все думаю. Где ты был те несколько недель, что мы не виделись? С кем встречался?» Вопрос, которого я боялся. И в то же время ждал. «Это не важно». Отвечаю, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Прошлое есть прошлое». «Но мне интересно», — настаивает она с игривой улыбкой. «Ну же, рассказывай. Я не буду ревновать. Мне просто любопытно, кто пытался меня заменить». «Заменить ее?» «Боже, если бы она знала». «Вера не заменяла Диану. Она была другой вселенной, другим измерением. Как сравнивать черно-белую фотографию и цветной фильм? Как сравнивать тень и живого человека?» «Ничего особенного», — говорю. «Просто развлечение». Слова обжигают горло, как яд. «Развлечение». Так я называю женщину, которая заставила меня поверить в то, что я могу быть лучше, чем есть. Что я достойна любви не за деньги и связи, а просто за то, что я — это я. «Понятно», — кивает Диана. «А я-то думала, что это кто-то серьезный, судя по тому, как ты изменился. Ты стал каким-то другим». «Изменился. Да, наверное, изменился. Раньше я мог часами слушать ее болтовню о сумках и платьях, и мне было все равно. Теперь каждое ее слово раздражает. Раньше я мог целовать ее и чувствовать удовлетворение от того, что все идет по плану. Теперь ее прикосновения кажутся чужими, потому что я помню другие прикосновения, другие разговоры». «Знаешь, что меня в тебе больше всего удивляет? Ты считаешь себя циником, а на самом деле ты просто боишься быть уязвимым». «Проклятье! Даже сейчас, когда я знаю правду, когда я знаю, что все это было экспериментом, ее слова продолжают звучать у меня в голове». «Данил?» Диана хмурится. «С тобой все в порядке? Ты какой-то отстраненный?» Я заставляю себя улыбнуться. Той самой улыбкой, которая действует безотказно. «Извини, малышка. Просто думаю о работе, о будущем, о нас». Последние слова даются особенно тяжело. «О нас. Какие мы мы? Что между нами есть, кроме взаимной выгоды?» Она получает от меня внимание, статус, ощущение того, что она нужна. Я получаю от нее доступ в мир, в который иначе никогда бы не попал. Честная сделка. Только почему тогда я чувствую себя как проститутка?»